Глава 11. Спустя день после неприятного происшествия с Питом в таверне на Свен-стрит, Шарлотта тоже собралась в Ист-Энд, но для этого ей надо было еще встретиться с Эмили и вместе с сестрой заехать к Талуле. «Мы знаем, что Финли здесь ни при чем», — решительно заявила Эмили, когда они втроем сидели в эркере будуара мисс Фитц-Джеймс и смотрели в осенний сад. «К сожалению, это же можно сказать и об Альберте Костигане. По всем имеющимся у нас, хотя и разным причинам, нам следует узнать, кто это. Мы должны все хорошенько продумать. Не знаю, что еще мы можем сделать, чего уже не сделала полиция», — безнадежно вздохнула Талула. «Они всех опросили. Мне об этом сказал Яго. Допрашивали даже его». По ее лицу было видно, насколько несуразной казалась ей мысль, что ее возлюбленный может быть замешан в преступлении. Вера девушки в его непогрешимость не допускала и тени сомнений. Шарлотта старательно избегала встречаться взглядом с Эмили, и обе сестры тщательно пытались прогнать одновременно пришедшую им в голову мысль, настолько та была неприятной и пугающей. «Прибегнем к помощи логики», продолжала мисс Редли, глядя на Талулу. «Например, ответь мне, по какой причине ты бы могла убить кого-либо?» Мисс Фитц-Джеймс вздрогнула. «Что? Почему бы ты убила кого-нибудь?» Снова повторила Эмили. «Если бы ты, например, была проституткой. Напряги свое воображение. Что заставило бы тебя совершить нечто в высшей степени ужасное, мерзкое и опасное, как, например, убить человека?» «Если бы я сделала это, то лишь в том случае, если бы меня довели до белого коленя», — подумав нерешительно, сказала девушка. «Я не могла бы хладнокровно замышлять убийство. Разве что если бы была напугана, а мой враг оказался сильнее меня, и я знала бы, что по-другому мне с ним не справиться», — размышляла она. «Но здесь же совсем другой случай». «Значит, ты могла бы решиться на убийство, если бы кого-то боялась», — уточнила Эмили. «А еще почему? Что могло бы так вывести тебя из себя, чтобы ты готова была убить? Возможно, я не перенесла бы насмешек, глумления», — осторожно сказала мисс Фитц-Джеймс. «В этом случае я могла бы ударить обидчика, а удар мог оказаться слишком сильным. Никогда не хочется быть объектом насмешек, особенно если высмеивают твои недостатки, больно задевают самолюбие, достоинство». «Этого тебе достаточно, чтобы убить?» — не отступала от своего миссис Редли. Талула в раздумье прикусила губу. «Нет, но если бы я сильно вспылила и действовала сгоряча, я видела, в какое состояние гнева приходит мужчина, когда посягают на его достоинство или достоинство его жены или матери». «Этого вполне достаточно, чтобы выйти из себя», — согласилась Шарлотта. «Но чтобы поломать кому-то пальцы на руках и ногах, а потом задушить...» Девушка безмолвно смотрела на миссис Питт, и кровь постепенно отливала от ее лица. Вскоре оно стало белым, как мел. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. С острым чувством вины и досады Шарлотта поняла, что Талула не читала газет, и никто не удосужился рассказать ей, как были убиты эти несчастные женщины. Видимо, мисс Фитц-Джеймс полагала, что обеих просто задушили, и смерть их была быстрой, последний вздох и забытье. А теперь перед ней во всей своей отвратительной наготе предстала ужасная реальность. «Мне очень жаль», — тихо, как бы извиняясь, пробормотала миссис Питт. «Я забыла, что вы этого не знали. Мне не надо было об этом говорить». Талула мучительно глотнула воздух. «Почему не надо?» — воскликнула она срывающимся голосом. «Почему вы хотите скрыть от меня правду?» «Значит, вот как это было. Их мучили?» «Да». «Зачем? Кому понадобилось это делать? Так было и с той, и с другой?» В глазах девушки была надежда, даже мольба, словно она просила Шарлотту опровергнуть это. «Да, боюсь, что так». Ничем не могла успокоить ее миссис Питт. «Это ужасно». Талула задрожала и даже съежилась, словно в ее светлом и уютном будуаре с красивыми удобными креслами обитыми критоном в цветочек, вдруг подул ледяной ветер, хотя солнце щедро светило в окна, а в камине горел огонь. «Есть еще и другие моменты», — Эмили предостерегающе посмотрела на старшую сестру, «которые подтверждают, что это преступление...» Тут она растерянно умолкла. Следует ли объяснять незамужней девушке темные стороны интимной жизни людей, о которых она пока не знает? «Связано с особыми отношениями между мужчиной и женщиной», наконец кое-как вышла из положения миссис Редли. «Какие именно?» — переспросила мисс Фитцджеймс охрипшим от волнения голосом. У Эмили был совсем растерянный вид. «Ну, разные капризы. У людей иногда бывают странные привычки и желания. Некоторые из них...» Она снова умолкла и посмотрела на сестру. Шарлотта, сделав глубокий вдох, приготовилась продолжить. «Многие отношения между людьми кажутся странными», — начала она тихо и издалека. «Иногда некоторым доставляет удовольствие говорить друг другу обидные и ранящие слова, требовать полного подчинения. Вам, очевидно, доводилось это видеть. Так вот, между мужчиной и женщиной подобные отношения могут приобрести особую остроту и принять жестокие физические формы. Разумеется, это не относится к большинству человечества. Но в данный момент, похоже, перед нами такой крайний случай». «Я понимаю», — прошептала Талула, изо всех сил стараясь скрыть, как она потрясена. «Значит, это был злой и жестокий человек, и он имел интимное отношение с той женщиной». Она как-то нервно хохотнула. «Но поскольку это ее профессия, то что в этом странного? Почему же он убил ее?» «Не знаю», — устало ответила Эмили. «Впрочем, она могла шантажировать его». «Как?» Ее юная собеседница совсем запуталась. «Она же была значительно слабее его. Это бесспорно. Возможно, она угрожала ему рассказать о его пристрастиях его близким», — предположила миссис Редли. «И так поступили обе убитые?» — скептически покачала головой Шарлотта. «И что они могли рассказать об убийце? Что он пользуется услугами проституток в борделях? Об этом не говорят вслух, но мы знаем, что мужчины этим занимаются». «Мы знаем, что с мужчинами это бывает», — поправила ее Эмили. «Но только не с нашими мужьями, а, конечно, с чужими. А что, если бы это был твой муженек? Что, если у него такие странные аппетиты и привычки? Если такой человек важная персона, это может дорого ему обойтись. Скажем, он собирается весьма выгодно жениться или уже женился. И его будущее целиком теперь зависит от доброго расположения тестя. Или он мечтает о сыне, а жена едва ли захочет подарить ему наследника, узнав о его странных проказах на стороне». «Отлично», — согласилась миссис Пит. «Вполне убедительно». «Но почему убиты обе, Ада и Нора? Зачем их пытали? Ведь проще было бы просто убить и убраться поскорее, не оставив следов. Чем дольше убийца находился в комнате жертвы, тем больше он рисковал, что его обнаружат. Или пытки — это часть его обычного ритуала? Нет, здесь что-то другое. Ни одна проститутка не позволит покалечить себе пальцы на руках и ногах, какие бы деньги ей за это ни предлагали. Привязать к кровати, облить водой еще куда ни шло. Но согласиться на то, чтобы ее покалечили — это едва ли». Талула была все еще бледна и, как-то сгорбившись, неудобно сидела в своем кресле. «Доказательства», — задумчиво промолвила она. «У нее были доказательства его мерзкого поведения, а пытками он хотел заставить ее отдать их ему. Но она не могла, потому что отдала их Норе и просила сохранить», — закончила ее мысль Шарлотта. «Какие доказательства?» — встрепенулась Эмили, и в голосе ее зазвучало волнение. Наконец-то появилось что-то, за что можно ухватиться и в чем есть хоть какой-то смысл. «Что это может быть? Фотографии, письма, свидетельства очевидцев? Что еще?» «Показания свидетелей», — ответила миссис Пит. «Картинки не могут быть доказательством. Да и не удастся никому сделать такую фотографию. Я хочу сказать, это невозможно. Для этого надо долго сидеть перед фотоаппаратом. Писем проституткам тоже никто не пишет. Нет, тут надо искать свидетелей. Возможно, такое преступление уже когда-то совершалось. Многие женщины об этом знали, и Ада просто собрала их показания. Тогда где же они? Мисс Фитцджеймс посмотрела на сестер. Может, у убийцы? Или Нора так хорошо спрятала их, что он не нашел? Вот что нам нужно сделать, — решительно сказала Шарлотта и выпрямилась в кресле. Мы должны знать все о Баде и Норе. Именно здесь надо искать ответ. Прежде всего, надо узнать, были ли они знакомы между собой, что у них было общего и в их жизни тоже, а потом найти всех женщин, которые бы тоже видели или знали убийцу. От них мы получим его полное описание. Возможно, они даже знают его имя. «Замечательно!» — вскочила Талула. «Сейчас же и начнем. Яга поможет нам. Он знал Аду Маккинли и подскажет нам, с чего начать. А еще поможет завоевать доверие тех людей, с кем мы будем беседовать, и они станут более откровенными с нами». «Я...» — Эмили испуганно посмотрела на сестру, не решаясь сама сказать о том, что обязательно нанесет непоправимый ущерб всему. «В чем дело?» — переспросила Талула. Шарлотта нашлась мгновенно. «Вам не кажется, что это будет не совсем тактичным?» — спросила она и торопливо стала соображать, что же сказать дальше. «Не тактичным?» — мисс Фитцджеймс совсем растерялась. «По отношению к кому? К этим женщинам? Но мы же ищем того, кто убил двух из них. О какой тактичности может идти речь?» «Не в женщинах дело. Речь идет о Яго». Миссис Пит уже знала, что надо сказать. «Он священник их прихода и, помогая нам, может потерять доверие своих прихожан. Ведь он останется в приходе, останется их другом и наставником, когда мы отсюда уйдем». Объяснив это, Шарлотта облегченно вздохнула. Все едва не испортила ужасная мысль о том, что Джонс, возможно, и есть тот, кто убил этих женщин. Кто больше всего уязвим для шантажа, как не священник, который повадился ходить к проституткам? Именно его можно легче всего погубить, обвинив в греховной связи с уличной девкой, да еще и не с одной. Он потеряет свой приход и не сможет больше служить. Не только в Вайчепеле, но и в любой другой церкви. «О!» — Талула облегченно вздохнула. «Да, пожалуй, вы правы. Нам лучше отправиться одним. Мы все разузнаем, это будет не так уж трудно. Лучше бы сделать это в дневное время». Она смущенно покраснела. «Вечером». «Конечно», — быстро поддержала ее Эмили. «Нам и без этого хватит забот, а тут еще доказывай, что мы им совсем не конкурентки». Мисс Фитцджеймс нервно хихикнула. На том приятельницы и порешили. Они договорились встретиться сразу после полудня, доехать на экипаже до Олтмонтегю-стрит и оттуда начать расспрашивать местных жителей. Одеться решено было соответственно. Попасть в дом в Пентекостелле оказалось не так просто. Открывшая им дверь мать сразу узнала Эмили и Талулу. Она хорошо запомнила их по первой встрече. Да и одежда у обеих посетительниц была та же, что и в прошлый раз. «Что вам теперь нужно?» — спросила старуха, глядя на них с прищуром и загородив собой дверной проем. Потом она повернулась к Шарлотте. «А вы кто? Еще одна горничная?» Мадж оценила красивую фигуру незнакомки. «Вы похожи на горничную, прислуживающую господам за столом. Вас что, всех прогнали? Напрасно вы сюда пришли. У меня нет для вас комнат. Есть только для одной. И так тому же дорогая. Придется достать на нее деньги. Мы берем плату, даже если у вас нет работы. Так кто из вас снимает комнату?» «Мы сначала посмотрим ее», — поспешила согласиться миссис Пит. «Спасибо». Мадж покосилась на нее с подозрением. «Зачем девице с таким хорошим английским работать на панели, да еще в нашем квартале? Почему бы не попробовать западные кварталы? там можно заработать хорошие деньги». «Я попробую», — смиренно согласилась Шарлотта. «А пока покажите нам комнату. Пожалуйста». Хозяйка открыла дверь и впустила гостей. Они шли за ней по коридору, где было душновато, как в каждом перенаселенном доме, где никогда не открываются окна. Мадж толкнула вторую дверь, и та распахнулась. Шарлотта заглянула в комнату первой и тут же пожалела об этом. Комната была примерно такой же величины, как спальня в доме ее детства, но не такая красивая. Она казалась обжитой, и было совсем нетрудно представить себе ту женщину, которая жила здесь, спала, занималась не очень престижной профессией и умерла в страшных мучениях. Миссис Питт услышала за своей спиной трагический вздох Талулы, а рядом с ней застыла, словно окаменев, Эмили. «Подходит вам эта комната?» — прямо спросила Мадж хриплым голосом. Обернувшись, Шарлотта увидела широкое лицо хозяйки и ее полные слез глаза. «Давайте сядем и все обговорим», — предложила миссис Редли. «Неплохо было бы выпить по чашечке чаю. Я прихватила кое-что с собой, чтобы добавить в чай. Что ж, приходится сдавать комнаты, когда они пустуют. С этим ничего не поделаешь». Ничего не ответив, Мадж провела всех троих в кухню в конце коридора. В кухне было довольно грязно. Когда-то это помещение было задумано как одновременно прачечная и кухня. Большая черная плита была еще теплой, а на полу у ее дверцы лежал тонкий слой золы. На конфорке тихо кипел чайник, который, очевидно, никогда не снимался с плиты. На полке у мойки стояли грязные кружки, а на полу два ведра с водой, накрытых крышками. Шарлотта догадалась, что вода доставляется из общей колонки или колодца на улице, и понадеялась, что ее хорошенько кипятят, прежде чем используют для питья. Она уже жалела о том, что Эмили пришла в голову мысль выпить здесь чаю. Впрочем, иного случая поговорить с хозяйкой им не представится. Расстроенный желудок — ничтожная расплата по сравнению с той опасностью, которая грозит Питу, если преступление не будет раскрыто. О нем всегда будут помнить как о человеке, повесившем Костигана, который не был виновен. Но что еще хуже, он сам будет так думать о себе, сомневаться в правильности своего решения и просыпаться по ночам терзаемой совестью. Найдутся и такие, кто будет утверждать, что Томас сделал это сознательно, чтобы выгородить кого-то, у кого есть деньги и влияние, и что тот вознаградил его за это. Его будут подозревать в чем-то большем, чем совершение ошибки. Ошибку можно простить, человеку свойственно совершать их. А вот коррупция – это куда серьезнее, это последняя степень предательства самого себя. Чай был крепким и горьким, а молока, чтобы смягчить горечь, в доме, разумеется, не было. Все уселись вокруг стола на разномастных стульях. Миссис Редли извлекла из глубины своего кармана небольшую плоскую бутылку с виски и налила в каждую кружку изрядную его порцию. Это поразило Талулу, тут же, однако, скрывшую степень своего изумления. «За ваше здоровье!» — оптимистично провозгласила Эмили, подняв свою кружку. «За здоровье нас всех!» — повторила Шарлотта, скорее как молитву, а не как тост. «Какой тут у вас район?» С интересом справилась ее сестра. «Неплохой», — ответила Мадж, сделав большой глоток обжигающего горло чая и всем своим видом выражая удовлетворение. «Очень культурно с вашей стороны, подружки», — добавила она, кивая на фляжку на столе. «Можно неплохо жить, если знать, как заработать». «Ада неплохо устроилась, не так ли?» — продолжала Эмили. «Она была сообразительной девушкой». «И мастерицей в своем деле», — согласилась хозяйка, отпив еще глоток. «Надеюсь, этого ублюдка все же поймают», — в сердцах воскликнула миссис Редли. Мадж в ответ только печально вздохнула. «А бедняжка Нора?» — присоединилась к разговору Шарлотта и вздрогнула. «Вы знали Нору? А вы?» Пожилая женщина пристально посмотрела на нее, прищурив глаза. «Нет, какая она была?» «Красивая. Небольшого роста. Худовато на мой вкус. Слетевшее с уст толстухи Мадж замечание было довольно спорным, но миссис Пит промолчала, хотя и с трудом удержалась от смеха. «А как она работала?» — спросила она, икнув. «О, хорошо», — одобрительно отозвалась хозяйка дома. «Хотя поговаривали, что она скоро покончит с этим и выйдет замуж». «И вы поверили ей?» — усомнилась Талула, впервые вступившая в разговор и чувствуя себя неуверенно с комком в горле от волнения. «Может, и поверила?» — кивнула Мадж и немного помолчала. «Видела я ее как-то с Джонни Воссом. Он не беден. Думаю, мог бы на ней жениться. Правда, ходили слухи, что ему нравилась Элла Беккер с Мирдл-стрит. Ну, может, потом ему больше понравилась Нора. Эдди говорила, что как-то раз Нора, прощаясь с Джонни, поцеловала его. Это было пару недель назад». «Я тоже прощаюсь, целуюсь», — снова вступила в разговор мисс Фитт-Джеймс. «Но это не значит, что люди в таких случаях собираются пожениться». «Ты и сейчас продолжаешь это делать?» — пристально посмотрела на нее Мадж. «Как давно ты работаешь, детка? Тебе надо быть поосторожней. Здесь не место для новичков». «Я не новичок», — попыталась защититься Талула и тут же, охнув от боли, умолкла, получив сильный удар по лодыжке, которым под столом наградила ее Эмили. «Раз целуешь кого попало, значит новичок», — авторитетно заявила старуха. «Целовать дома родных, тех, кого любишь, это одно. А клиенты должны получать по прейскуранту, только то, за что заплатили. И не больше. Все то, что твое, настоящее, не продается». Талула посмотрела на нее, и на ее щеках от стыда заолели два ярких пятнышка. «За тобой пока нужен глаз да глаз, и кто-то должен научить тебя, как себя вести», — уже ласково сказала хозяйка. «Снимай-ка у меня комнату, и я тебе помогу, а?» Мисс Фитт-Джеймс на мгновение потеряла дар речи. Можно было только догадываться, какие мысли пронеслись в эту минуту у нее в голове. «Благодарю вас, Мадж», — быстро вмешалась Шарлотта. «Это очень щедро с вашей стороны, неплохая идея, но мы должны посмотреть комнаты еще в нескольких местах. Ведь поблизости есть другие дома. Видимо, сейчас пустует и комната Норы». «Я не слышала об этом», — ответила старуха. «Но вы можете спросить. А если она занята, справьтесь у матушки Бэйнс на Чиксен-стрит. У нее всегда бывают свободные комнаты. В крайнем случае, сняв у нее жилище на время, можно потом найти что-нибудь получше. Она в нашем квартале недавно, но я слышала, что это неплохая женщина. Только у нее надо иметь свой гардероб. Он у вас есть?» «Свои платья?» — заикаясь, переспросила Талула. «Да, сразу видно, что ты новичок. Я угадала?» Мадж покачала головой.